Глава 228. Почему? Точка зрения короля демонов. Блин, делать нечего. И как это произошло? В замке короля демонов я занимаюсь своей работой как король демонов, и тем не менее, пока я путешествовала, я была более занята, чем сейчас. Странно. В замке короля демонов обычный день идет так. Вставать и позавтракать, затем слоняться без дела. Пообедать и поваляться. Поужинать и потаскаться вокруг, затем сон. О, так же живут все бездельники. Странно. Я король демонов, но все, что я делаю, ничем не отличается от жизни бездельника. Что ж, тут ничего не поделаешь. С момента исчезновения предыдущего короля демонов, Балта занимался всеми делами демона все время. После того, как я внезапно появилась, нет смысла что-то кардинально менять. Если я начну что-то менять, то это явно сделает только хуже. Другими словами, я только задаю генеральное направление. В данный момент это направление – создание армии. Меня называют древним божественным зверем, но в руководстве я совсем не разбираюсь. Прошло уже много времени с тех пор, как я управляла государством. Теоретически я знаю, что да как, но надо признать, что практически для меня это будет сложно. Даже если начну, то разбираться во всех хитросплетениях займет годы, и в итоге я сделаю только хуже. Так вот и получилось, что мне нечего делать. Король властвует, но не управляет. Да, можно сказать, что я символ. День ото дня мне кажется, что все вокруг смотрят на меня все угрюмее и угрюмее. Но думаю, это просто воображение. Но как же скучно. Если так скучно, то может быть надо было взять Широчку с собой? Уверена, что она в особняке только и делает, что тунеядничает. Нет, лучше не стоит. Тогда количество задротов просто увеличится. Черт, тогда количество недовольных взглядов увеличится еще больше. Вообще-то младший брат Балта Блофф в последнее время бросает на меня недовольные взгляды. Блофф командует 4-й армией. После того, как Балта занялся управлением страной, Блофф стал фактически руководителем 4-й армии. Он выглядит как более наглая версия Балта, но в отличие от своего вида, он действительно хорошо умеет работать с бумагами. Возможно, это из-за того, что он видел, как работает его брат, управляя демонами, и не хотел уступать ему. Похоже, он слишком высокого мнения о брате, но это не страшно. Страшно будет, если братья друг с другом. Итак, в данный момент ситуация для Блова представляется так, что его старший брат склонился перед какой-то загадочной бездельницей, это наверняка его бесит. Загадочная бездельница – это я. Я король демонов, который заняла место его брата. С точки зрения Блова это выглядит так, как будто я без всякого права на то отняла трон у короля демонов у его брата. Надо бы ему показать, насколько я великая. Вот только как. Заняться чем-нибудь? Не пойдет. Это так тяжко. Меня от одной мысли тошнить начинает. И к тому же, как я и говорила ранее, мое управление на пользу государству явно не пойдет. Балта отлично справляется со своей работой, так что стоит все оставить на него. Может, набить ему морду? Не пойдет. Если сделать что-то не так, то вместо простого недовольства он превратится во врага. Для доказательства моей силы это, конечно, самый короткий путь, но если я перестараюсь, то он скиснет еще больше, а я этого не вынесу. Он явно очень гордый, так что после трёпки он, наверное, долго будет приходить в себя. С точки зрения долговременной перспективы, это может быть и будет лучшим выбором, но шансы 50 на 50. Мало того, в такое сложное время выводить из строя хорошую фигуру неразумно. Что тогда остается? Ничего? Должно же что-то быть. Должен же быть путь, который покажет все мое величие. Это же возможно, верно? Пока я серьезно раздумывала над этой проблемой, в дверь постучали. После получения разрешения вошли Балта и Блофф. «Прошу прощения», – уважительно склонив голову, сказал Балта, в то время, когда Блофф промолчал, даже после того, как Балта кинул на него недовольный взгляд. «Похоже, я ему настолько не нравлюсь, что даже мнение брата его больше не интересует». «Уважаемый король демонов, я хотел бы проконсультироваться с вами». «Насчет чего?» «Конечно же, вы шутите. Разве вы не знаете, уважаемый король демонов?» Балта сказал это с кривой улыбкой. Не понимаю, что он хочет сказать?» Похоже, для меня должно быть очевидно, зачем он пришел, но я просто понятия не имею. «Прости, я не могу понять, что к чему». Под моим удивленным взглядом Балта и Блофф повернулись друг к другу. И мне не нравится, что на лице Блова застыло выражение победителя. «Брат, все так, как я и сказал, верно? Она настолько некомпетентна, что даже не понимает, чьи они своих подчиненных». Блов, попроси прощения. Да ладно, давай скажем прямо, она недостойна места короля демонов. Блов! Внезапно такое неуважение? Почему? Что происходит? Я больше удивлена, чем разозлена тем, что происходит. Может быть, вы все-таки скажете, о чем хотели проконсультироваться? Конечно. Покрываясь холодным потом, Балта передал мне какой-то документ. Судя по разведданным, собранным госпожой Широ, Варгис генерал 7-й армии проводит незаконные действия. Кроме того, вынашивает тайные планы по государственному перевороту и подготовке восстания. Доказательства приложены. Я смотрю на документы в руках. Судя по ним, собрана информация о множественных незаконных действиях из различных мест и докладов. Чем ты там занимаешься, Широчка? Поскольку их план был раскрыт на ранней стадии, я думаю, что мы сможем нанести превентивный удар, чтобы предотвратить возможность государственного переворота. Для этого я и пришел. Разрешите использовать 4-ю армию под командованием Блова? Так, посмотрим. Что же, пусть пока все идет своим чередом. Оставляю решение на тебя. Это единственное, что я могла сказать. И все-таки, Широчка, что ты там задумала? Это же явно сверхсекретная информация. Как ты ее вообще добыла? На мой спокойный ответ Балта кивнул, не моргнув и глазом. А у Блова на голове я практически вижу, как вздуваются вены от злости. Но прежде чем он успел что-то сказать, его голову силой наклонил Балта. Тогда мы будем действовать, как и обговорено. Балта поклонился в то же время, надавив на голову брата, чтобы и его заставить склониться. Похоже, Блов с трудом сдерживается, чтобы не сбросить его руку. Подняв свою голову, он вылетел из комнаты. Балта поклонился еще раз и последовал за ним. «Ага, хвоюшки, получается, что я действительно настолько некомпетентна, что не понимаю, чего хотят мои подчиненные. Мало того, Широчка где-то добыла огромный пласт информации. Бестолковый босс и толковые подчиненные. Значит, так вы обо мне думаете, да?» «И Широчка, вот от кого не ожидала. Почему? Как все так сложилось?»